Протокольная беседа Идана с наркомом, как и надлежит, продлилась минут 30. На моей родине склонны думать, что наш апеннинский десант неотделим от десанта французского и действенно служит делу союзников, произнес Идан, ходя и встретившись взглядом с Бардиным, замолк, точно ожидая от него поддержки. «Именно неотделим, господин министр», — отреагировал Егор Иванович, как бы осторожно опершись на слова Идена. «Апеннины без Франции и недостаточны, и не полны». Иден улыбнулся. «Ну что ж, будем считать, что конференция началась». Он дал понять, что не обманывается насчет главной проблемы конференции, как понимают ее русские — «Второй фронт». Как ни дежурен был визит Идена к наркому, англичанин достаточно проник в суть предстоящих переговоров. Если бы англичане, участвующие в конференции, были люди суеверные, они, узнав, что конференция происходит в особняке наркоминдела на Спиридоновке, пожалуй, сочли бы это за предзнаменование отнюдь недоброе. Именно здесь, летом 1939 года, советская сторона заявила посланцам Чемберлена и Даладье, что вправе сомневаться в искренности их намерений бороться с Гитлером и гитлеровцами. Надо было Западу пройти через испытания этих 4 лет, чтобы его делегаты сели едва не за тот же самый стол, исполненные решимости покарать Гитлера и гитлеризм. Итак, встреча, которой суждено было отныне именоваться Московской конференцией министров иностранных дел союзных держав, открылась в особняке наркоминдела на Спиридоновке 19 октября 1943 года. 3 флага, укрепленные в центре круглого стола, представляли участников конференции: Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобританию. Соответственно, каждую делегацию представляли Молотов, Хелл, Иден. Не предопределяя повестки дня заранее, решено было обсудить тот круг вопросов, который делегаты сочтут необходимым вынести на обсуждение. Так уж повелось на таких переговорах. Непосредственно у стола занимали места нарком и его заместители. Во втором и третьем рядах — советники и эксперты. В том случае, если среди наших делегатов были военные, они старались быть в тени. Место в третьем ряду, которое облюбовал Бардин, обладало достоинствами несомненными. Зал не был скрыт от глаз Егора Ивановича, в то время как и он был не на виду, что устраивало его вполне, учитывая не только размеры его фигуры. Предстояло избрать председателя, и Иден, очевидно, в соответствии со сценарием, определенным заранее, взглянул на Хелла, который тотчас взял слово. Нет, не только потому, что так велела традиция, но и потому, что этот жест соответствовал намерениям самого Хелла. Американский делегат предложил кандидатуру русского. Поступая так, Хелл точно говорил: «Вы считаете меня чуть ли не главой антирусской партии в Штатах, а председательский колокольчик, если в таком колокольчике была бы необходимость, ваш министр должен получить из моих рук». Иден поддержал американца, не преминув воздать должное и новому председателю, и, разумеется, Хеллу, который, предлагая кандидатуру русского, удивительным образом сумел обнаружить качество, которое в подобных обстоятельствах не удавалось обнаружить никому другому. Проницательность и еще раз проницательность. Впредь комплименты в адрес американского делегата будут бесконечно варьироваться. Варьироваться Иденом. Внешне это будет выглядеть как дань опыту к сединам. На самом деле, дань могуществу Америки, от которой, увы, сегодня так зависит всесильная владычица морей. А между тем, вновь избранный председатель приступил к делу и предложил вниманию глав делегации своеобразную записку своего правительства, первый пункт которой, что называется, брал быка за рога. Иден, который недавно стал пользоваться очками и, судя по всему, не любил этого делать, извлек кожаный очешник и, достав из него крупные, в роговой оправе очки, принялся за чтение советской записки. Генерал Исмей, сидящий рядом, приготовился сделать это же, но Иден остановил его предупредительным жестом и начал читать вслух. Английский генерал, не обладающий, очевидно, хорошим слухом, совсем по-стариковски поднес ладонь к уху, что заставило Идена чуть-чуть повысить голос.